Глава третья. Встреча с родными. Покинув квартиру гостеприимной Лизы, мы поехали на встречу с Пэйджи Сяо по кличке Кровавая Голова. Девушка согласилась работать на синдикат, но пока жила в приюте. И нам предстояло уточнить условия контракта. Ты будешь получать фиксированную плату, 10 тысяч юаней в месяц. Но в течение года ты обязана посетить изначальный мир и получить татуировку. После этого синдикат выделит тебе жидкое ядро, твоя зарплата повысится в 10 раз, плюс процент с добычи. Проживание и лечение за счет организации. Тебе откроется доступ к знаниям синдиката о монстрах, локациях, способностях. В контракте перечислены твои обязанности и правила. Если что-то нарушишь, штрафные санкции неприятно удивят. Мы сидели в небольшом ресторанчике, я пил чай и размышлял о своих делах, а Делун вкратчиво объяснял Пэйджи каждый пункт контракта. Она нервничала и молчала, только кивала, то и дело кидая на меня взгляды. Основу контракта составил еще прошлый менеджер, а Делун ее доработал. «Если ты преуспеешь, получишь все шансы на долю в синдикате Эпсилон, дочерней компании синдиката. Но для этого тебе необходимо стать слабой». Это условие добавил я. Пусть у эвольверов будет мотивация развиваться. Позже, когда слабых станет слишком много, мы пересмотрим договор. Тебе все понятно? Делун закрыл папку и выжидающе посмотрел на Пэйджи. Да, я поняла. А когда мне идти в изначальный мир? Делун взглянул на меня. Когда решишься, пожал я плечами. Завтра я пришлю тебе удобный костюм, в нем будет комфортнее и безопаснее. «В сети много доступной информации про изначальный мир. Почитай на досуге». «У меня нет смартфона», — смутилась Пэйджи. «Точно. Делун, сможем выделить Пэйджи и Лизе по смартфону?» «Да». «Вот и отлично», — я посмотрел на часы. «Уже 6 вечера. Казалось, что прошло несколько дней, как я вернулся. А ведь только утром стоял у тела отца. Поехали в отель. На сегодня дела закончены». «Как скажете, господин». Делун поклонился, за ним повторила Пэйджи. Она до сих пор была обескуражена и не понимала, почему я пригласил ее в синдикат. В машине я читал и подписывал документы, параллельно отправляя деду сканы. Пусть будет в курсе, чем я занимаюсь. Когда мы подъезжали к отелю, неожиданно позвонила мама. «Привет», – поздоровался я. «Привет», – голос мамы звучал устало и опустошенно. «Ты в порядке?» «Да, мам, ты как?» «Только вернулась из изначального мира и узнала о твоем отце». Повисла тишина. «Я не знаю, кто его убил, но нам нельзя лезть в это дело». Я говорил осторожно. В прошлой жизни после смерти отца мама отправилась мстить и погибла. «Он твой отец, Владислав. Как ты можешь так спокойно говорить о его смерти?» Голос мамы стал жестче. «У тебя совсем нет желания отомстить?» «Конечно, есть, но сейчас не время. Рано или поздно отец будет отомщен, я обещаю. Позволь мне этим заняться. Он мой родной отец, а ты даже не его жена». Мама молчала. «Оставь это дело, прошу тебя», – прошептал я. Мне очень не хотелось, чтобы мама рисковала жизнью, пока она не настолько могущественна, чтобы в одиночку бороться с азиатскими родами. Да и не факт, что достигнет такого уровня в этой жизни. «Даю тебе 2 года», — наконец заговорила мама. «Если за это время не узнаешь, кто убил твоего отца, этим займусь я». Договорились. «Ты стал слабым? Сильная способность?» «Да, лучше, чем у тебя», — я бледно улыбнулся. «Хорошо, что мама приняла такое решение». «Я рада за тебя. Встретимся позже». Мама отключилась, а я с облегчением убрал смартфон от уха. В зеркале заднего вида встретился взглядами с Делуном. Какой же сегодня сложный день. Русь, Екатеринбург. Борис Уральский стоял в своем кабинете напротив огромного экрана и ждал, пока Роза Вавилонская не ответит на звонок. Он был одет в просторную черную форму с широкими рукавами на азиатский манер. Наконец, спустя несколько минут, иконка книги сменилась на усталое лицо Розы Вавилонской. Она сидела в кресле, укутанная в плед с кружкой в руках. Ее волосы были завернуты в полотенце. «Не спеши Лацу ответить», — проворчал Борис. «В душе была», — сказала Роза. «Только недавно вернулась, и такие новости. Ксину убили». «Слышал. Но с Владиславом все хорошо, и это главное. Он попросил вертолет прислать, хочет улететь из страны». «Куда?» – удивилась Роза. «Не знаю, но скоро узнаю, сам полечу к нему». Борис усмехнулся и приподнял руку. Из рукава вылетели камни и закрутились над его ладонью. «Видела интервью?» «Видела. Что за способность?» «Абсолютная манипуляция камнем», – Борис гордо вскинул подбородок. «Я всегда знал, что мои гены одни из самых лучших». «Ты только ради этой демонстрации нарядился в халат с большими рукавами», — хмыкнула Роза. «Нет», — не моргнув глазом, соврал Борис. «Я собираюсь перейти большой хребет», — неожиданно заявила Роза. «Моя частота ДНК равна 9,9%. Я достигла потолка, и мне нужно особенное жидкое ядро». «Владислав в больнице говорил, что после вожаков идут разумные звери», — Борис нахмурился. «Ты будешь искать разумных?» «Да». «Гора рядом с твоей. Это гора обезьян или пустыня Сохи?» «Гора обезьян», — Роза отпила из кружки. «Что с кораблем хрусталов?» Борис скривился. «Ничего, возимся с ним, как бомжи у запаянной мусорки. Хочется посмотреть, что внутри, но не открывается». «Я слышала, что в космосе обнаружили еще один хрустальный корабль». «Даже два. Один на Венере, другой плавает в космическом пространстве между Юпитером и Марсом. Но пока эти корабли интересуют только ученых, страны сосредоточены на изначальном мире. Слышал, царевич Валентин туда рвется». Роза поморщилась. «Да, я тоже слышала. И царь уже не может его сдерживать. На этой неделе царевич посетит изначальный мир». «Бомж мелкий», – пробормотал Борис. «Помрет там, опозорит Русь». «Ты знаешь, кто может стоять за смертью Ксина?» Снова вернулась к болезненной для себя теме Роза. «Нет, много вариантов. Ксин врагов нажил в избытке». «Что с синдикатом?» Борис хохотнул. «Он официально зарегистрировал компанию и даже сделал дочернюю, синдикат Эпсилон. В нее войдут все мелкие эвольверы из института. Мои люди уже занялись открытием филиала. Забавно это все». «Ты когда в Пекин летишь?» «Да вот скоро уже. Поговорю с тобой и вылечу». «Подожди пару часов. Я прилечу к тебе и вместе отправимся», — решила Роза. «Соскучилась?» — Борис усмехнулся. «Переход на гору обезьян может занять от нескольких недель до месяцев», — спокойно ответила Роза. «И не факт, что я выживу». «Не говори так», — проворчал Борис. «Ладно, тогда при встрече и побеседуем. Расскажу тебе про свою способность и новые разработки. Ты же пользуешься теми ножами?» «Да, они не раз мне жизнь спасли. Почти неразрушимые». «И почему эвольвер с такой способностью не появился среди моих людей?» Горько вздохнул Борис и отключился. «Как всегда, не прощайся». Азиатское содружество, Пекин. Я проснулся от звонка деда. «Да», — сонно ответил. «Принимай гостей, бомжара!» — весело закричал дед. «Гостей?» — я сел и протер глаза. «Кого ты отправил?» «Спускайся и увидишь». Дед отключился, а я поплелся умываться. Вчера у меня выдался насыщенный вечер и ночь. Сперва я экспериментировал со своей способностью, все лучше овладевая ею. В 3 часа ночи, когда я решил, что готов, мы с Делуном поехали в район, где находится дом отца. И там я, используя обоняние повелителя ветра, пытался найти бомжика-младшего и Люду. Уловил их запах и проследил за ними до храма неба. Но уже наступило утро, а у меня закончилась нейтрино. Поэтому я решил продолжить поиски позже, когда отдохну. Параллельно я переписывался с Нацука, Мирославой и Лиангом. Последнего положили в больницу и пришили ему палец. Умывшись, я спустился и прошелся по первому этажу. Места для отдыха, бар, ресторан. «Сюда!» – раздался крик. «Деда?» Да, Борис Уральский и правда прилетел в азиатское содружество. Он занял самое удобное место в ресторане и ел. Причем не один, половина столиков была занята. и все гости были в кепках и очках, которые скрывали их лица. Дед, кстати, тоже. Но очки ему совсем не шли, они как будто сдавливали его голову. Когда я подошел к его столику, то заметила маму. Вот ее было не узнать, рыжие волосы стали черными, а макияж неуловимо изменил черты лица. «Садись, поешь! Кормят тут паршиво, но приемлемо!» Я опустился рядом с дедом, и он пододвинул ко мне две тарелки. На первой лежал сэндвич из мягких теплых вафель с лососем и творожным сыром. На второй – картофельные вафли с яичницей и кедровыми орехами. Мама поставила рядом стакан с апельсиновым соком. Родные помнят, что в детстве я обожал вафли. Особенно мне нравился аромат свежеприготовленных. «И зачем вы сами сюда приехали?» – спросил я, приступив к еде. «Это же опасно. Зачем так рисковать?» «У тебя отец умер вообще-то», – заметил дед. «Но ты ведешь себя так, будто ничего не произошло. Как бомж, оставшийся голодным, но он уже привык голодать, ему не впервой». «Пап», – мама пронзила деда взглядом, – «давай сегодня без твоих глупых шуток». «Бам!» – дед ударил по столу, я вздрогнул. «Молчи! Как ты смеешь так разговаривать с отцом, бомжиха неблагодарная!» – закричал он, брызжа слюной. Я отодвинул тарелку от деда. «Ты можешь хоть сегодня нормально себя вести?» – зашипела на него мама. «Стоп!» – я приподнял обе руки. Дед уже хотел что-то крикнуть, но промолчал, лишь протяжно выдохнул. «Паразитка!» – пробормотал он. «Стала эвольвером с жидким ядром жалкой лягушки и смеет что-то мне говорить. Я хотя бы сама добыла жидкое ядро». Дед вновь разозлился и грохнул по столу. Я мысленно вздохнул. Дед и мама обычно спокойно общаются друг с другом, но как только начинают ругаться, их невозможно успокоить. Особенно деда, эксцентричность которого в такие моменты зашкаливает. «Вы хотите, чтобы о нас весь персонал отеля узнал?» Я хмуро посмотрел на деда и маму. «Рот закрыл, бомж мелкий! Ты вообще молчи!» – в унисон ответили мне. «Меня в сети называют Борис Львиный Император, а зверя, которого я убил, Император Лев. Как вы смеете так говорить со мной?» «Ты думаешь, я не знаю, что это твои люди в сети распространяют это имя? И монстра такого не существует, чтобы и летал, и лазером стрелял из глаз, и плазмой плевался. Это бред!» «Ты завидуешь, вот и все, малявка! Сама поди только лягушек и убиваешь в своем болоте! Ты знаешь, как называется моя гора? Знаешь?» Гора, на которой появилась Роза Вавилонская, славится болотами, и монстры там соответствующие. «Гора называется Гора Льва!» Дед вновь грохнул по столу, но я уже даже не моргнул. «И я, Борис Львиный Император, сделаю ее своей!» Мама хмыкнула и покачала головой. «Ты ребенок? Ты бомжиха?» «Все, хватит уже!» – не выдержал я. «Поспорите потом, ладно? Я доел, поехали уже!» Отодвинув пустые тарелки, я встал. «Куда поехали? В номер свой веди, разговор есть!» Дед с пыхтением выбрался из-за стола. «Давай, давай! Или хочешь увидеть, на что способен в гневе Львиный Император?» Мне жутко захотелось сказать ему правду о его первом жидком ядре, что оно от грязевой жабы, а не от вымышленного императора льва, но я сдержался. Дед не поверит и обидится. Теперь его никто не переубедит, что он стал эвольвером от ядра грязевой жабы. «Ладно, идем», – сдался я. Мы поднялись в мой номер. Дед и мама взяли с собой эвольверов человек 20, и как минимум половина из них слабые. Мои азиатские охранники беспомощно смотрели на меня, не решаясь подойти. Я нашел взглядом Джунга и жестом показал, что все в порядке. С собой эвольверы деда и мамы принесли несколько чемоданов. «Давай выкладывай, куда намылился», – потребовал дед, усевшись в кресло. «И скажи, зачем забрал ядра у Лианга? Этот бомж все мозги моей секретарши вынес. Жаловался, что ты ему палец отрезал и кубы забрал. Мог просто попросить. Бедный ребенок сейчас в больнице, расстроен твоей жестокостью». Я сделал мысленную зарубку, при встрече дать затрещину бедному ребенку. Я собираюсь полететь в Европейское Содружество, пережду некоторое время там. «Боишься, что убийцы отца и на тебя нападут?» Мама нахмурилась. «Полетели с нами в Русь?» «Пока не хочу», — я помотал головой. Планирую создать филиалы синдиката в каждой стране. Зачем тебе? Ты только деньги тратишь. Твоя организация – пустышка», – заметила мама. «Пока что, но позже она станет настолько могущественной, что даже вашим княжеством придется считаться синдикатом». «Наивный бомж», – хмыкнул дед. «Веришь в сказки?» «Организации вольверов могут набрать такую силу», – не согласилась с ним мама. «Но для этого в них должны состоять тысячи вольверов. И чем больше стран они охватят, тем быстрее наберут силу, сам подумай». «Не верю я в это», – проворчал дед, но его глаза задумчиво заблестели. «Покажи свой навык», – потребовала мама. «Мне надо убедиться, что ты достаточно силен. Не бойся, никто не подсмотрит и не подслушает». «Да, превратись в тигра», – кивнул дед, мимоходом похваставшись перед мамой своими знаниями. «О тигре он узнал от Мирославы. Вчера она описала мне, что дед связывался с ней и расспрашивал о моих способностях. Я не стал спорить, активировал навык полной трансформации. Поморщился из-за боли. Я стал чуть выше. Мои волосы удлинились и окрасились в белый, из пальцев выросли когти, глаза стали кошачьими, клыки удлинились. После вчерашних тренировок я гораздо лучше контролировал процесс трансформации. Вокруг меня закружился ветер, я оттолкнулся стопами от пола и завис под потолком. Создал в руке миниатюрный торнадо. «Выглядит довольно жалко», – с завистью сказал дед. «Сейчас я могу трансформироваться только в повелителя ветра. Но у меня есть возможность забрать способности еще одного монстра. Она появилась после того, как я стал слабым. Я вновь стал человеком и сбросил с себя порванную одежду, оставаясь в нижнем белье». «Оденься!» – гаркнул дед и покраснел от гнева. «Как ты посмел перед матерью жопой светить? Совсем стыда нет. Все воспитание из тебя выбили эти китаёзы». «Сейчас, сейчас». Я подбежал к шкафу и достал штаны и рубашку. «Можешь сделать мне костюм, который не порвется от трансформации?» «Я тебе не швея». «Ты уже выбрал второго монстра? Пап, хватит кричать. Так и скажи, что завидуешь способностям внука». «Кто завидует? Я завидую. Да мой каменный лев одной лапой сломает его», – возмутился дед. «Я скорее расстроен, что он такой слабак». «Второго монстра мне еще предстоит выбрать. Я устроился напротив деда». «Можешь подробнее рассказать о своем навыке?» – попросила мама. И я рассказал. Не вижу смысла скрывать от них правду. «Виртуальная ДНК?» – задумалась мама. «Очень ресурсозатратно. Ты один сейчас требуешь жидких ядер, которых хватило бы на двух эвольверов. Добавишь еще одну спираль, ее тоже придется с нуля развивать. Но и способность у тебя гораздо гибче. Жаль, что нельзя одновременно использовать сразу две виртуальные спирали ДНК. Кто знает, вдруг в будущем появится такая возможность», – пожал я плечами. «Тогда тебе не будет равных», – мама тепло улыбнулась. «Как много нейтрино тратится при активации навыка? У твоего воплощения есть своя шкала нейтрино или кварков?» «Половина нейтрино уходит для оптимального слияния цепей ДНК. А дальше все зависит от моих действий. Каждое использование навыка повелителя ветра, тот же мини-торнадо или полет, тратит нейтрино. Своей шкалы нейтрино или кварков у формы нет». «Странно», – мама задумчиво накрутила локон на палец. «У полиосов воздуха в качестве энергии используются кварки, а у тебя нейтрино. Может, происходит конвертация? Ты знаешь, какие органы отвечают за управление ветром?» «Нет. Когда слияние ДНК доходит до определенного уровня, я начинаю чувствовать ветер». «На поддержание формы не уходит нейтрино, да?» – уточнила мама. «Только на слияние спирали ДНК?» «Да». «Очень хорошо. Даже не верится, что такой навык существует». Она довольно улыбнулась. Дед презрительно фыркнул и отвернулся. «Вы принесли костюмы и ножи, которые я просил, и специальные гаджеты?» «Все в чемоданах», – кивнула мама. «Отец сказал, что вы охотитесь рядом с хребтом. Расскажи мне о нем, я собираюсь перебраться на гору обезьян». Я нахмурился. «Гора обезьян кишит обезьянами, умными и сильными монстрами. Они одни из самых опасных существ во всем изначальном мире. Но мама уже приняла решение, и переубедить ее невозможно. Поэтому я решил помочь информацией, которой у меня предостаточно. Я немного знаю про большой хребет, но уверен, что переходить его надо с большой группой слабых вольверов», – медленно начал я. Нужен большой портал, барьер, регенерация материи. Гравитосы Земли, которые смогут создать укрепление на ночь. Полюсы воздуха, чтобы мешать летающим монстрам. Ивольверы с навыками дальней атаки тоже не помешают. В качестве еды можно использовать мясо монстров. Мама внимательно слушала, а дед, похоже, задремал. А вот с водой могут возникнуть проблемы. Я бы не отправился в поход без слабого атомосинтеза с базовым навыком вода. Вроде все. В прошлой жизни атомосинтеза с навыком вода был жизненно необходим для тех, кто хотел преодолеть переход между горами. Мама пока об этом не знает, может понадеяться на свои запасы и встречающиеся по пути речушки. Только вот на большом хребте лучше не подходить к воде, там водятся страшные твари. «Поняла», — мама кивнула. «Мне пора возвращаться в Новгород. Нужно заняться делами княжества и начать подготовку к переходу. Ксин сделал тебя своим наследником. Ты получил бронзовую карточку? Патриарх выдал мне серебряную, когда Джао стала ивольвером». Мама кивнула, подошла ко мне, обняла, поцеловала в щеку и погладила по голове. «Береги себя». Когда Роза Вавилонская ушла, мы с дедом остались наедине. «Что на меня смотришь? Я тебя целовать не буду», — заявил дед. «Можешь поговорить с Лизой? Лично. Расскажи ей, что с ее отцом все хорошо, и узнай, на какой она горе. Пусть твои люди или люди мамы помогут ей». Дед нахмурился. Ему явно не понравилась моя просьба. «Она гравитос пространства-времени», — объяснил я. «Нам нужны такие вольверы». «Гравитос пространства-времени?» «Ладно», — неохотно согласился дед. «Но отдай мне ядро вожака, которое ты для отца приготовил. Вонючая бабочка или как там ее. Взамен возьми ядро обычного зверя. У меня человек 10 близки к становлению слабыми, и ядра вожаков нужны как никогда. Зловонная бабочка», — проворчал я. «Да-да, давай не бурчи». «Мирослава, в моей группе или в твоей?» Я неохотно вытащил из рюкзака куб и отдал деду. «В моей», — дед усмехнулся. «Ты сегодня что делать будешь?» «Встречусь с Мэйли, потом начну собирать вещи. Завтра-послезавтра полечу в Европейское Содружество. Ты же не потащишься за мной?» «Вежливее, сопляк», — разозлился дед. «Делать мне нечего за тобой приглядывать. Отправлю ребят, чтобы не убился по дороге, и хватит с тебя. Ишь ты, львиного императора припрячь захотел. Ишак неблагодарный». Дед встал и направился к выходу, но возле двери остановился и через плечо бросил. «Я к тебе парнишку одного приставлю, Олежку. Он тебе помогать будет и в содружество с тобой полетит». «Как скажешь», понимая, что с дедом спорить бесполезно, согласился я. Дед открыл дверь, но снова остановился и спросил. «Как ты узнал, что Лиза такую способность получит? Где ты ее вообще нашел?» Я не ответил, дед фыркнул и вышел. «Это было близко», — пробормотал я и потер переносицу. Дед определенно догадался, что я что-то скрываю, но он хотя бы не настаивает, чтобы я открылся. И на том спасибо. Так, а теперь пора заняться делом. С Мэйли смысла встречаться нет, ею займется Делун. А вот найти человека, которого в моем первом воплощении называли пожирателем жизни, стоит. Психопат и убийца, заливший кровью весь Пекин. Тот день называли пекинской трагедией, и Вольвер в одиночку отправил на тот свет более 10 000 человек и был убит лично генералом Ксу. Если я не смог притянуть на свою сторону героя, то пусть это будет злодей. Но сперва съезжу до храма неба. Сейчас у меня достаточно сил, чтобы продолжить поиски. Бомжик-младший очень устал. За последние 2 суток он глаз не сомкнул. Но спать нельзя, цель близко. На плечах бомжика-младшего пошевелилась девочка, сердце обезьяны застучало с бешеной скоростью. «А? Где мы?» Люда разлепила сонные глаза и подняла голову. «Это что такое? Большое какое? И людей тут столько. Они нас не видят?» Люда глянула на серую пирамиду, а затем на длинные очереди и патрулирующих военных. «Давай поболтаем с ними». Как только она заговорила, бомжик-младший снял ее с шеи, прижал к себе и побежал. «Эй, ты куда? Не сжимай так, я пипи хочу!» Не слушая ее, бомжик-младший ловко перепрыгнул все ограждения и забежал внутрь пирамиды.